Женщина не двигалась с места. Надо было, однако, на что-то решиться. Он превозмог себя и сказал сдавленным голосом: «Отдайте». Но в этот момент он увидел в дверях магазина старшего приказчика. Тот наблюдал за ними. Марк торопливо шепнул куропатке: «Нет, не шевелитесь, за нами следят». Какая неосторожность! Он прикусил губу. Ну что ж, жребий брошен. Он прошелся взад и вперед, чтобы овладеть собой. Женщина сделала вид, что рассматривает другие товары. Старший приказчик скрылся в лавке. Марк подошел к женщине поближе и одним взглядом охватил худенькую спину, круглую головку, насупленную мордочку. Голодная кошка. Резким движением он сунул ей под поношенную шаль несколько бананов и сказал, не сжимая зубов: «Это сытнее. Берите, уходите». Она подняла голову и бросила на него острый взгляд. Благодарность была не так велика, как удивление. «Ах, значит, ты из нашей братьи!» Объясняться не было времени. Женщина исчезла в уличном потоке. Марк подумал: «Я собака, которая вновь становится волком. Я открываю ферму для пустых желудков. Странная игра». Он без колебаний повторил бы то, что сейчас сделал. Поступок был хороший, но ему было не по себе. Он возвращался домой. По дороге он встретил Бет. Ему показалось забавным рассказать ей эту историю. Он знал заранее, какое это произведет на нее впечатление. Бет сразу позабыла все свои романтические идеи насчет бунта против буржуазии. Кровь бакалейщицы ударила ей в голову, и она в негодовании закричала: «Ну нет! Ну нет! Это уж слишком! Так не поступают!» Марк рассмеялся ей в лицо. Она покинула его с видом оскорбленного величия. В лавку он больше не вернулся. Ему даже не пришлось отказываться, его просто уволили. Хотя против него не могли выдвинуть никаких определенных обвинений, но он показался подозрительным. Собаки учуяли в его шерсти запах леса. Он еще глубже ушел в братство голодных. Никакой работы нигде. И в карманах ничего, что можно было продать. Однажды вечером произошло то, чего он опасался. Он нашел дверь своей комнаты запертой. Его выгнали. Его решили доконать. Стояла холодная февральская ночь. Порывы северного ветра подметали улицы. Мокрый снег, покружившись, таял на мостовой. Марк ежился в своем пальтишке и, опустив голову, напрягался, чтобы устоять против ветра. Он промок, был измучен и думал: «Если я сейчас свалюсь, то...» И тут он столкнулся с какой-то женщиной, проходившей мимо, но не взглянул на нее. Чья-то рука взяла его под руку. Он встрепенулся. «Ривьер?» Рука не отпускала его. Он поднял блуждающие глаза. «Рюш!» Среди шума бульвара и бешеного рева ветра он не слышал, что она говорила. Она потащила его за угол в защищенное место. Он не понимал, о чем она спрашивает, что он ей отвечал. Но ей и так все стало ясно, и она увела его. Он не сопротивлялся. Он дал себя дотащить до самой двери, не произнеся ни слова. «А, это ее дом. Поднимайтесь!» Он поднялся по лестнице. «Входите!» Он вошел. Тепло комнаты, усталость, голод. У него закружилась голова. Рюш толкнула его в единственное кресло. Он чувствовал, как она расстегивает его набухшее пальто и высвобождает его руки из рукавов. Она что-то говорила, но он не понимал. Звуки ее голоса сливались с бульканьем чайника, стоявшего на спиртовке. Она ходила взад и вперед, но он даже не пытался следить за ее движениями. Глаза у него слипались. На минуту он открыл их. Около его губ находилась рука, она вливала ему в рот что-то теплое, подкрепляющее, и ласковый голос говорил ему: «Пей, пей, мой маленький». У него не было сил посмотреть выше этой руки, но рука прочно засела у него в памяти. Много времени спустя, когда он возвращался мыслью к доброй самаритянке, перед ним вставало не лицо ее, а рука. В этом полубессознательном состоянии ему казалось, что с ним разговаривает именно рука. Струйка молока влилась в него, голова его откинулась на спинку кресла и свесилась, шея затекла, но он не шевелился. Он чувствовал боль во всем теле, а внутри такое тепло. Добрые руки приподнимали его голову, но она снова падала. Еще один проблеск сознания, и он погрузился в забытье. Когда несколько часов спустя он всплыл на поверхность, то увидел, что лежит, вытянувшись, а кругом темно.